как вдруг что-то потянуло его за ногу, и какая-то жгучая судорога, словно его поразила молния, пробежала у него от плеча до ступни. Вытаращив от удивления глаза, он увидел перед собой очень странное существо. У него было туловище рыбы, серебристо-скользко мерцавшее в свете луны и дня, и рыбья голова, а под ней, покрытая ею как шапкой, была человеческая голова с вьющейся бородой, и еще были у этого существа человеческие ножки в виде коротких наростов на рыбьем хвосте и такие же короткие ручки. Оно стояло сгорбившись и, держа обеими руками ведро, что-то усердно черпало из земли и выливало, выливало и черпало. Затем, семеня на своих коротеньких ножках, оно отбежало в сторону и скользнуло в землю, во всяком случае скрылось. Яков мгновенно понял, что это был Эа Аонес, бог водяной бездны, владыка срединной земли и океана над Нижней, которого здешние жители считали источником чуть ли не всех своих знаний и богом величайшим, таким же великим, как Элис, Син, Шамаш и Набу. Иаков со своей стороны знал, что по сравнению со Всевышним он не был так уж велик, не был хотя бы потому, что обладал внешним обликом, и притом отчасти даже смешным. Он знал, что если Эа сейчас явился и что-то ему указал, то случиться это могло только по почину Иа, единственного бога, бога Исакова, который был с ним. А что указал ему меньше этот бог своим поведением, это тоже открылось ему сразу же, открылось не только само по себе, но и во всех своих связях и следствиях. И он побежал на усадьбу за бурильными принадлежностями и, призвав на помощь 20-шекельного Абдехбу, рыл землю полночи, затем поспал всего один час и снова копал затемно, после чего себе на муку должен был погнать стадо на выпас, бросив свою работу на целый день. Ему не стоялось, не лежалось, не сиделось на месте, когда он пас лавановых овец в этот день. До начала зимних дождей и полевых работ было еще далеко. Все было выжжено солнцем. Лаван забросил свое поле, он трудился на усадьбе и не ходил туда, где копал Иаков, а потому ничего не заметил и не подозревал о работе, которую тот возобновил вечером, и продолжал при свете странствующей луны, пока не появилась Иштар. Иаков делал разведочные скважины в разных местах небольшого участка, в поте лица своего пробиваясь через глину и камень. И вот когда на востоке ожило небо, хотя верхний край солнца еще не поднялся над землей, вода вдруг брызнула, ключ забил мощной высотою в 3 пяди струей, наполняя неровно и наспех вырытую скважину и окропляя землю вокруг себя, и вода его пахла сокровищами преисподней. Тут Иаков стал молиться, и еще продолжая молиться, помчался уже за Лаваном, но, увидев его издали, замедлил шаг, подошел к нему с приветствием и, тяжело дыша, сказал: «Я нашел воду». «Что это значит?» — ответил вопросом Лаван, и рот его при этом отвисал паралично. «Подземный ключ», — был ответ Иакова, — «который я откопал между усадьбой и полем. Он бьет на локоть от земли. Ты помешался?» «Нет». «Господь Бог мой сподобил меня его найти, согласно благословению отца моего. Пусть мой дядя пойдет и поглядит». Лаван побежал, как побежал, когда ему доложили о прибытии богатого посла Элиезера. Задолго до Иакова, который неторопливо за ним следовал, подойдя к клокочущей яме, он стоял и смотрел. «Это вода жизни», — сказал он потрясенно. «Ты это говоришь», — подтвердил Иаков. «Как это тебе удалось?» «Я верил и рыл эту воду», — сказал Лаван, не отрывая взгляда от ямы. «Я смогу отвести по канаве к моему полю и оросить его». «Наилучшим образом», — сказал Иаков. «Я смогу», — продолжал Лаван, — «расторгнуть договор с сыновьями и Шулану, потому что мне больше не нужна их вода». «И у меня», — сказал Иаков, — мелькнула уже такая мысль. «А кроме того, при желании ты можешь устроить пруд и заложить сад, посадить финиковые пальмы, всякие плодоносные деревья, например, смоковницу, гранат, шелковицу. А если вздумаешь и тебе загодится, то и фисташки, груши, миндаль и, пожалуй, еще несколько земляничных деревьев и финики дадут тебе и мякоть, и сок, и косточки, и вдобавок у тебя будут и пальмовое масло, и листья для плетеных поделок, и ветви для всяких хозяйственных надобностей, и луп для веревок, и пряжки, и лес для построек».